0010. Контроль. Контроль проснулся и увидел ботинок и ногу, буквально в 6 дюймах от того места, где он лежал на боку под какими-то одеялами. Черная рифленая подошва армейского ботинка изрядно поизносилась, выступы на ней напоминали топографическую карту каких-то каменистых горных склонов. Между выступами, обеспечивающими лучшее сцепление с дорогой, засела засохшая грязь в смеси с песком. Сюда же прилипло оторванное стрекозиное крыло, раздробленное на мелкие округленные осколки, отливающие изумрудным блеском. К ботинку пристали засохшие травинки и обрывки водорослей. Этот пейзаж являлся свидетельством того, что человек не уделял своему обмундированию должного внимания, держа его в беспорядке и не утруждая себя чисткой ботинок от грязи и листвы. Рядом с сапогом светло-коричневая ступня чьей-то мускулистой ноги, ногти коротко подрезаны, большой палец плотно перебинтован, и через белую марлю проступает пятнышко засохшей крови. И сапог, и ступня принадлежали Грейс Стивенсон. Вторая нога была согнута в колене, а над ней Грейс держала 3 измятых и изорванных листка бумаги из отчета Уитби, которые ему удалось спасти. В военной форме, в рубашке с короткими рукавами, Грейс выглядела стройнее и тоньше. У висков появились седые пряди. Похоже, за короткое время ей пришлось немало пережить. Рядом с рюкзаком лежала кобура с пистолетом. Он перевернулся на спину, потом сел, прислонился к покосившейся стене у окна. Крикливые птицы, разбудившие его на рассвете, теперь стихли. Наверное, кормились или занимались другими птичьими делами. Неужели уже полдень? Кукушка, свернувшись калачиком, лежала в камуфляжном спальном мешке. Всю ночь она подергивалась во сне, временами издавая звуки, напоминавшие контролю о его кошке. «Какого черта ты шарила у меня по карманам?» Сердито выпалил он, но затем испытал облегчение, нащупав в кармашке куртки фигурку кошки, вырезанную из дерева отцом. И гнев испарился. Грейс промолчала. Она сосредоточенно дочитывала последнюю страничку из дневника Уитби, то улыбаясь, то хмурясь. «Ничего не изменилось с тех пор, как я видела все это в последний раз. Сейчас это даже больше бредятина, чем раньше. А может и нет. В конце концов, тогда автор был психом, в единственном числе. А теперь мы все сраные психи». «Сраные?» Она бросила на него насмешливый взгляд. «А что такого? Зоне Икс насрать, как я выражаюсь!» Она продолжила читать и перечитывать страницы, время от времени качая головой. А у контроля вдруг проснулось чувство собственника. Он сам не ожидал, что прикипел к этим страничкам всей душой. И испугался, что она вдруг скатает их в комок и швырнет в окно. «Могу я их забрать?» Усталая и насмешливая улыбка тронула уголки ее губ, подсказав, что Грейс видит его насквозь. «Пока нет, еще не время, ты лучше сварганил бы нам завтрак, а потом напиши официальный запрос». И она снова принялась читать. Он растерянно огляделся по сторонам. «Чисто до маниакальности», — подумал он, окинув помещение взглядом. Вдоль дальней стены ровным рядом выстроились автоматы и ружья. Рядом ее спальное место, матрас, покрытый простыней, и скатанное в рулон одеяло. На приступке у стены маленькое фото ее девушки. Смятые уголки тщательно разглажены. Вдоль боковой стены строй консервных банок с едой, протеиновые батончики, кружки и бутылки с питьевой водой, которую она, наверное, натаскала из колодца или ручья. Ножи, портативная плитка, котелки, сковородки. Притащила все это из самого южного предела или подобрала на берегу среди остатков попавшего в засаду конвоя. Даже думать не хотелось о том, что еще она нашла на этом острове. Он уже собирался встать и взять консервную банку, как она вдруг бросила странички на пол, между ними, прямо в натекшую после дождя лужу. «Черт!» — он бросился вперед на четвереньках, пытаясь спасти странички. Тут раздался щелчок предохранителя, и ствол пистолета Грейс уперся ему в висок возле уха. Он замер, глядя в ту сторону, где спала кукушка. «Ты настоящий?» — спросила Грейс хриплым голосом, словно посидевшим, как пряди у виска. Выходит, он не сумел сделать должных выводов, разглядывая ее сапог и перевязанный палец ступни. «Грейс, я...» Она размахнулась и ударила его по голове, потом еще сильнее вдавила ствол в кожу и зашептала на ухо. «Не смей произносить мое гребаное имя! Не смей! Никаких имен! Возможно, оно еще помнит имена!» «Кто помнит имена?» Он решил не произносить «Грейс». «Ты еще не понял?» Презрение в голосе. «Опусти пушку». «Нет». «Ну, хоть сесть-то я могу». «Нет». «Так ты настоящий?» «Не понимаю, о чем ты», — как можно спокойнее произнес он. А сам прикидывал, успеет ли убраться с линии огня, оттолкнуть ствол от виска прежде, чем она спустит курок. «А я думаю, прекрасно понимаешь. На тебя оказывали воздействие. Испорченная еда, галлюцинации, явления». «Да я такой же настоящий, как и ты», — сказал он. Но в нем уже поселился тайный страх, и голос мог его выдать. Вместе с мыслью о том, что он понятия не имеет, что довелось пережить Грейс за то время, что они не виделись, что теперь он уже не уверен, так ли хорошо ее знает, как, впрочем, и самого себя. «Ты чей сценарий тут передо мной разыгрываешь? Центра? Или слово на букву «Л»?» «Слово на букву «Л»?» В голове завертелись самые абсурдные мысли. «Что это такое? Ложь? Логово? Лесбиянка?» И тут он понял, что она имела в виду Лаури. «Да ничей! Я избавился от гипнотического внушения! Освободился!» Он сам не был в этом уверен. «Может, проверим?» «Даже не пытайся! Я серьезно! Не надо!» «Ладно, не буду!» — сказала Грейс с таким видом. Точно он обвинял ее в каких-то немыслимо жестоких преступлениях. «Ох уж этот извращенец на букву «Л»! Но все признаки налицо. Весь этот твой загнанный вид, вся эта бледность. Пальцы, которые скрючиваются, так и норовят превратиться в когти. Его почерк. На тебе написано. Остаточные явления, ничего больше. Ага, значит, все-таки признаешь». «Признаю, что не понимаю, какого черта ты приставила мне к голове ствол?» — выкрикнул он. «Неужели кукушка ничего не слышит или просто притворяется спящей? Словно и она тоже считает его лжецом». При одной мысли о том, что кукушка называла ясностью, в груди у него все сжалось, а левую ногу свело от того, что он слишком долго стоял на четвереньках, допрашиваемый помощником директора. Пауза. Затем ствол пистолета еще больнее вдавился в висок. Он поморщился. А потом вдруг давить перестало, и тень его мучительницы тоже исчезла. Он обернулся. Грейс стояла, привалившись к стене спиной и не выпуская пистолета из руки. Он сел, положил руки на бедра, сделал глубокий вдох, потом выдохнул и стал прикидывать, какие у него есть варианты. Возникла ситуация, которую его мать назвала бы «выбор без выбора». Он мог поискать способ сгладить ситуацию или же рвануться к стене за винтовкой. Второй вариант не было смысла даже рассматривать, особенно пока кукушка вне игры. Не спеша, он подобрал странички с пола, заставив себя двигаться, несмотря на опасность. «Ты всех гостей так встречаешь, а, Грейс?» Лицо ее напоминало застывшую маску, словно приглашавшую его бросить вызов. «Нет, иногда я стреляю сразу. Контроль, не надо полоскать мне мозги. Ты понятия не имеешь, через что мне пришлось пройти, что из этого было реальностью, а что, может быть, и нет». Он привалился к стене, прижимая к груди бумаги Уитби. «Что там такое плавает в уголке глаза?» «Этот мир существует для нас только благодаря нашим чувствам», — ответил он. «Я могу лишь делать выводы, исходя из полученной через них информации». «Верь в талисман, лежащий в кармане. Верь в дедушку Джека». «Хватит ныть», — отрезала она. «Ты легко отделался. Были времена, когда я выстрелила бы первой, еще до того, как вы вылезли из лодки». «Выходит, я еще должен сказать тебе спасибо?» В эти слова он постарался вложить как можно больше иронии. Грейс коротко кивнула, словно восприняла его слова серьезно, и сунула пистолет в кобуру на правом бедре. «Все время приходится быть начеку». С того места, где сидел контроль, он не видел пистолета, но заметил, как напряглась ее правая рука. Услышал щелчок. Это она застегнула кнопку на кобуре. Потом расстегнула. Потом опять застегнула. И повторила так несколько раз. «Да, конечно», — сказал он. «Я видел, кто-то цапнул тебя за большой палец. От одного этого недолго превратиться в параноика». Она оставила это без комментариев. Потом спросила. «Когда ты сюда попал?» 5 дней назад. «Сколько прошло с тех пор, как сместилась граница?» Похоже, Грейс, находясь здесь в одиночестве, потеряла счет времени. «Около 2 недель, может быть, немного больше. Как вы сюда переправились?» Он рассказал ей, опустив все, что касалось двери в море под водой, особенно тот факт, что ее создала кукушка. Грейс выслушала это все, не перебивая, с горькой улыбкой, не выдававшей чувств. Контроль насторожился. Левой рукой она достала охотничий нож и принялась чертить круги в пыли у своих ног. Это был не просто параноидальный допрос. Ставки куда выше, и он принялся анализировать ситуацию. Возможно, Грейс испытала здесь, на острове, какое-то потрясение или же шок. Это отразилось на ее мыслительном процессе, и теперь она воспринимает все в искаженном виде. Он спросил, осторожно и мягко: «Не возражаешь, если я разбужу кукушку?» «Я вчера подмешала ей снотворного в воду». «Что?» Тут же в памяти всплыли дюжины допросов людей, обвиняемых в терроризме. Все признаки налицо. «А ты что, теперь ее лучший друг? Ты ей доверяешь? Ты хоть понимаешь, о чем речь?» Он доверял, в том смысле, что не считал ее врагом, верил, что она человек. Ему хотелось сказать: «Доверяю ей, как самому себе». Но Грейс бы это не понравилось, во всяком случае, этой версии Грейс. Что здесь произошло? Он чувствовал себя преданным и жалел, что зашел так далеко. «Я думал, мы заключили перемирие». Но все эти старые ритуалы, совместное курение трубки во дворе Южного предела, давным-давно превратились в пепел. Грейс вздрогнула, словно на поверхность всплыл какой-то потайной фактор стресса, поднялся из глубины, рывком пробудив ее от кошмарного сна. «К этому не сразу привыкаешь», — пробормотала она, глядя на свои рисунки в пыли. «Нужно время, чтобы привыкнуть к осознанию того, что все, что мы делали до сих пор, ровным счетом ничего не значит, что центр нас предал, что наш новый директор тоже предал нас». «Но я пытался остаться. Ты велела мне уйти». Очевидно, что она видит это все по-другому. И вот теперь они на самом краю света, и всю вину она взваливает на него. «Поначалу я винила во всем тебя, пока не разобралась, что к чему. Я винила тебя. Но что ты мог поделать? Ничего. Наверное, центр тебя запрограммировал так, чтобы ты делал все, что им нужно». Он снова принялся перебирать в памяти эти ужасные моменты. Их словно впечатало, заклинило в мозгу под разными углами. Выражение на лице Грейс в тот критический момент, когда граница надвигалась на южный предел. Возможно, что тогда он ей вообще ничего не сказал, не был с ней рядом, не положил руку на плечо, чтобы успокоить. Это могло быть ложным воспоминанием. «Это твое лицо, контроль! Видел бы ты сейчас свою физиономию!» — произнесла она небрежным тоном, словно они обсуждали реакцию на сюрприз, преподнесенный на вечеринке. Стена здания превращалась в плоть. Директриса вернулась в волнах зеленого света. Вес, тяжесть всех этих событий. Пальцы левой руки сомкнулись на фигурке Чорри, которую он держал в кармане куртки. Он ослабил хватку, вынул руку, разжал ладонь. Осмотрел белые, изогнутые впадины и выпуклости, окаймленные розовым. А что произошло с людьми из научного подразделения и с другими? Они решили забаррикадироваться в подвале, но все кругом менялось страшно быстро, так что я решила не задерживаться. И снова произнесла это небрежно, так небрежно, словно речь шла не об исчезновении знакомого ей мира. Решила не задерживаться. Простая фраза, скрывающая множество невыразимых кошмаров. Контроль сомневался, что у сотрудников Южного предела остался хоть какой-то выбор, когда их вдруг отрезало стеной.